Или она не моя, по-твоему?» И назло Этьену опять стиснул Катрин в объятиях, впился ей в губы поцелуем, уколов ей щеки рыжими усами, а потом заявил: «Оставь нас в покое, сделай одолжение, ну, сядь в уголок, не мешай». Но у Этьена губы побелели от ярости. Он крикнул: «Пусти ее, а не то я тебя удушу». Шаваль вскочил, поняв по хриплому голосу соперника, что тот действительно его прикончит. Смерть, казалось, им слишком медлила. Пусть один из них сейчас же уступит другому место. Былая схватка возобновилась под землей, в которой им вскоре предстояло уснуть бок о бок вечным сном. А места для поединка было так мало, что они не могли замахнуться на противника, не ободрав себе кулак. «Ну, держись!» — закричал Шаваль. «Теперь-то я тебя ухлопаю!» В эту минуту Этьен обезумел. Глаза его застилал какой-то красный туман. Кровь бросилась в голову. Его охватила жажда убить. Непреодолимая физическая потребность, подобно тому, как прилив крови к слизистой оболочке в горле вызывает приступ кашля. Потребность убить все возрастала против его воли, под воздействием наследственной болезни. Он схватил выступавшую из стены слоистую пластину сланца, расшатал ее и оторвал большой тяжелый кусок. Потом обеими руками с удесятеренной силой обрушил этот камень на голову противника. Шаваль не успел отскочить и упал с разбитым лицом, с размозженным черепом. Мозг брызнул в кровлю галереи, из широкой раны полилась алая струя и побежала, как быстрый ручеек. Тотчас натекла лужа крови, и в ней тусклой звездочкой отражался огонек коптившей лампы. Мрак окутывал замурованную пещеру. Мертвое тело, лежавшее на земле, казалось черным бугром, кучей угольной мелочи. Нагнувшись, Этьен смотрел на убитого, широко раскрыв глаза. Смутно вспоминалась ему вся прежняя борьба, тщетная борьба против яда, дремавшего в его крови, в его мозгу, в его мышцах, яда алкоголя, постепенно отравившего весь его рот. Сейчас он был пьян лишь от голода. Всему виной было пьянство его родителей, его предков. У него волосы встали дыбом. Таким ужасом наполнило его это убийство. И все же, вопреки взглядам, которые привило ему воспитание, сердце у него билось от радости, от звериной радости, утоленного, наконец, желания. Им даже овладела гордость. Гордость победителя. И тогда перед глазами его всплыл образ новобранца с перерезанным горлом, молодого солдата, убитого ребенком. А теперь и он тоже убил. Но тут Катрин, выпрямившись, крикнула: «Боже мой, он умер!» «Тебя его жалко?» — злобно спросил Этьен. Задыхаясь от рыдания, она что-то лепетала, потом бросилась в его объятия: «Убей меня, убей, умрем вместе». Она прильнула к нему, цеплялась за его плечи. Он тоже сжимал ее в объятиях, и оба надеялись, что сейчас придет к ним смерть. Но смерть не спешила, и они разомкнули объятия. Потом Катрин закрыла руками глаза, а он поволок убитого и бросил его в наклонный ход, чтобы освободить то узкое пространство, где им еще предстояло жить. А жизнь была бы невозможна, останься труп Шавали у них под ногами. Ужас охватил их, когда они услышали, как мертвое тело упало в воду, подняв фонтаны брызг. Так значит, вода затопила и эту нору. И они увидели, вода заливала и их выработку. И вновь началась борьба. Они зажгли последнюю лампу, стараясь осветить уровень воды, который непрестанно, неуклонно, упорно поднимался. Сперва вода доходила им до щиколоток, потом до колен. Выработка шла в гору, и они укрылись в верхнем конце тупика. Это дало им передышку на несколько часов. Но и тут вода настигла их, залила по пояс. Они стояли, прижавшись спиной к каменной глыбе, и смотрели, как вода все поднимается, поднимается.